Здравствуйте. Роман Сергеевич? Да, это я, здравствуйте. Добрый день, это Лика Константиновна, ваш куратор на факультете лингвистики в университете Синергия. А подскажите мне, пожалуйста, что вы в итоге решили по обучению у нас в университете? Потому что у меня дошла информация о том, что вы никаких договоров на обучение не подписывали. Да, дело в том, что на оказании платных образовательных услуг я еще как бы не подписал договора, поэтому у меня возникли вопросы, собственно, я у вас зачисленный студент или не зачисленный? Зачисленный как слушатель, да? Да, ну, собственно, мне дали договор о слушателе, я его, естественно, стал рассматривать очень долго, но понимаете, здесь очень такая ситуация сложная, не видно в данном случае. Я со своей стороны очень, ну, кропотливо изучал договор, собственно, об оказании платных услуг образовательных, то есть непосредственно с университетом, а не через банк. Вот, а здесь такая ситуация получилась, что как бы услуга уже оплачена вроде бы как, и насколько я понимаю, поскольку материалы открыты, собственно, то есть я уже и студентом являюсь. Слушателем, да. Ну, слушателем, то есть зачислен в качестве слушателя. А вот, да. То есть, получается, ну, я, естественно, решил отчислиться из вуза, поскольку меня сроки обучения не устроили, но я к вам бы еще бы хотел бы прийти в марте, вот, как только я смогу восстановлюсь, переведусь, чтобы не потерять свои зачетные единицы, поскольку, ну, понимаете, я открыл материал, просто у меня это все в зачетке есть, то есть латинский язык, там, основы языкознания, у меня просто все эти предметы есть, вот в чем дело. Да-да. То есть, я заявление написал, не знаю, правильно ли это сделал, то есть, ну, я имею в виду, правильно ли оформлено заявление, вот. Скинул. Какое заявление? А я уже, собственно, вам в чат его скинул, вот, если хотите, я его отсканирую. Я правильно понимаю, что речь идет о заявлении на отчисление по собственному желанию, о нем идет речь? Да-да-да, правильно, вы поняли, извините, что я вам не сообщил, вот. Так. Нашла. В 11 часов. Да, совершенно правильно. Так вы опять говорите про договор о рассрочке. Это ведь разные вещи. А дело в том, что, понимаете, я-то был зачислен по договору о рассрочке, получается. Ну, потому что... Договор о рассрочке, насколько я понимаю, вы заключаете с банком. Договор да. об оказании услуг вы заключаете с университетом. Потому да. что финансирует вас банк, а обучает университет. Ну ладно, заявление, сейчас я проверю по поводу заявления на ПСЖ, сравню его с реквизитами, с тем, что... Так. Не, ну здесь понимаете ситуация, то есть я еще договор об оказании платных образовательных услуг еще и не подписал. Вот в чем дело. То есть я его не подписал даже в тот момент, когда вы мне позвонили. А в первый раз, то есть он мною не был подписан. И, собственно, подождите. А здесь получается как? То есть договор о рассрочке, собственно, об оплате непосредственно с банком, он был подписан еще в ноябре, так сказать, 25 ноября или вот число там есть. То есть, но, понимаете, дело в том, что зачислять, насколько я понимаю, имеет право вуз, как только я вот подпишу договор об оказании платных образовательных услуг непосредственно с вузом. Правильно я понимаю? Не могу вам сказать. Я занимаюсь организацией учебного процесса, но никак не документацией, требующей для поступления в университет. Так, значит, заявление, которое вы мне отправили, нет, я его принять не могу, она неверная, и бланк неверный. Я вам сейчас вышлю верный бланк. Хорошо. Вот, вам нужно будет его... заполнить, вот, соответственно, от вас нужно будет заполнить номер курса, ну, вы, соответственно, пишете один, факультет лингвистика, группу, номер группы указываете свою из ЛМС, ну, силу свою, соответственно, вы знаете. Курс первый, форма заочная. Ну, соответственно, в поле по какой причине, ну, также, ну, все правильно вы пишете по собственному желанию. Вот. Далее вы мне возвращаете, а вот по всем вот этим формам по документам, по возвратам, по правильности оформленного договора, это все-таки все верно с финансами вам нужно будет обсудить. Вот. А заявление я вам сейчас пришлю в ЛМС. Спасибо большое. И я вам его отправлю, правильно? Ну, да, заявление на отчисление по собственному желанию, да, вы мне присылаете. Да. Когда оно будет рассмотрено? Смотрите, значит, заявление, если сегодня отправлю, то приказ составляется обычно в течение 3 рабочих дней. Угу, спасибо большое. Вот. Так, ну все, сейчас я вам напишу сообщение с заявлением на отчисление по собственному желанию. Хорошо тогда. Все, хорошего дня, до свидания. Хорошего дня, до свидания.